— Привет, Сид. У Алекса деловой ужин. Он еще не вернулся домой. — Хочется верить, что он обрабатывает планера, не так ли? — Нет, он встречается с каким-то новым автором своего издательства. Мне жаль, что так получилось с вашим новым сценарием. Мне он очень понравился. Ну, я думаю, это временные трудности. Еще не все потеряно. Но я звоню не за этим. Элис, случайно, не у вас? У нас? Нет. Ты хочешь сказать, что не знаешь, где она? Она сегодня утром уехала. Я думал, в Лондон, но, наверное, она в Брайтоне. Она иногда уезжает немного развеяться. И я ее за это не осуждаю. Со мной не очень-то повеселишься, когда отказы так и сыплются один за другим. Она уехала на машине? Нет, я посадил ее на лондонский поезд. Я не особенно волнуюсь, это уже не впервые, ты же знаешь. Хитти, без сомнения, было известно об отлучках Элис, но сейчас она, видимо, подумала, что Элис плохая жена, разбросает своего мужа, когда ему тяжело. — Если ты и завтра не узнаешь, где она, позвони, ладно? — сказала она. — Спасибо, Хитти. Непременно позвоню. На следующий день миссис Лилибэнкс пригласила Сидни к ужину. Он пришел к ней в половине восьмого, заехав перед этим в Фрамлингом за бутылкой белого вина. В течение дня он хорошо поработал и находился в прекрасном расположении духа. По той же причине была довольна собой и миссис Лилибэнкс. «Ее новая работа продвигается очень хорошо», — сказала она, и была, видимо, несколько разочарована, когда он не попросил разрешения взглянуть на ее художество. В отличие от нее, Сидни старался несколько приглушить свою веселость и напустил на себя чуточку грусти и волнения по поводу отсутствия жены. Ужин проходил в мрачноватой столовой миссис Лилибэнкс, где по всем четырем углам стояли высокие полированные этажерки с дельфтским фарфором и прочими дорогими безделушками. Еда была приготовлена превосходно, завершалось угощение домашними пирожными под клубничным сиропом. Миссис Лилибэнкс подробно расспросила Сидни о его работе, и сделала это настолько ненавязчиво, что он даже и не заметил. Весь вечер практически говорил лишь он один. «Как я погляжу, вам Кнут нравится больше, чем другие ваши персонажи», — сказала она, когда они принялись за кофе. «Наверное, потому что он последний», — ответил Сидни. «Еще немного вина?» «Нет, спасибо». Миссис Лилибэнкс в продолжение вечера почти не притронулась к бокалу. Я надеюсь, Элис вернется к понедельнику или вторнику. Как я ее понимаю, в Лондоне столько интересного. Вряд ли она в Лондоне. Сидни почему-то испытывал неудобство. Я позвонил паре наших тамошних знакомых, к ним она не заходила. Наверное, она в Брайтоне. Ей нравится Брайтон. У нее там друзья? Нет, то есть я не знаю. Не думаю, иначе бы она мне рассказала. Сидни помрачнел, задумчиво глядя на свою чашку. Если бы Элис была уже мертва, если бы в пятницу утром он убил ее, а не посадил на поезд, он говорил бы сейчас то же самое, как и миссис Лилибэнкс. Они произносили фразы, словно реплики из какой-то пьесы. «Художникам необходимо иногда побыть в одиночестве», — сказала миссис Лилибэнкс с доброй улыбкой. «Верно». Он посмотрел на нее с благодарностью. «Надеюсь, в понедельник я получу от нее открытку, или она позвонит». Это прозвучало немного искусственно. Элис никогда не писала ни строчки во время своих побегов, по крайней мере, ему. «Я за это время тоже успею кое-что сделать». «То есть я хотел сказать, что Элис в Брайтоне на этюдах», — добавил он, чувствуя, что краснеет. Перед уходом он сказал, «В понедельник я собираюсь в Ипсвич. Хотите поехать со мной?» «Так просто, по магазину». «Спасибо, но не в этот раз. У меня сейчас всего в достатке». Сидни воспринял ее отказ с облегчением. На самом деле никуда он не собирался, но ему хотелось сделать для миссис Лилибэнкс что-нибудь приятное. Когда он ушел, миссис Лилибэнкс надела фартук и помыла тарелки.